Глава 15. Признаки жизни. Десятки пуль одновременно вошли в пространство двойной аномалии. Я видел вспышки, я слышал грохот, но ни один кусок металла не впился мне в грудь, не просвистел у виска. Ничего такого. Пули перехватывали взволнованные моим вторжением воронки. Любопытное зрелище. Наверняка за подобным фейерверком интересно наблюдать по телевизору. Но тому, кто сам в центре событий, поверьте, не до красот. Металл бил в упругий воздух. Теперь я знал, что он именно упругий. И вяз в нем, заметно теряя скорость. Все медленнее и медленнее пули двигались в плотной среде аномалий, отклоняясь от заданных маршрутов. Сначала они вырисовывали пологие параболы, но чем ниже становилась скорость, тем круче пули сворачивали в сторону, к пятнам в центре воронок. Ни одна из пуль не выбралась за пределы аномалий. Все скомкались в идеальные шарики и, уткнувшись в асфальт, расплющились. Наверное, это как-то связано с массой объекта, пересекающего аномалию. Я вот промчался на довольно-таки тяжелом мотоцикле, и то меня чуть не утянуло. С другой стороны, у пуль скорость значительно выше. В общем, не ко мне вопрос. Я институтов не заканчивал, диссертации не защищал. Только стих грохот выстрелов, Сван выпучил на меня глаза и, что из мочи, заорал: «Беги!» Я чуть не оглох. Все-таки нас разделяло 20 метров, не больше. «Что?» – прищурился я, еще не понимая, в чем дело. «Беги, край, беги!» «Значит, по мне задорно палят из всех стволов, а затем предлагают бежать? По движущейся мишени фигачить интересней. Или я совсем ничего в этой жизни не понимаю, или это верх цинизма?» И вот тут, проясняя ситуацию, на плечо мне опустилась чья-то рука. Вновь загрохотали выстрелы. Оказывается, каратели целили вовсе не в меня. Они стреляли в то, что находилось за моей спиной. Я поморщился от вони протухшего мяса и скосил глаза на чужую кисть. Синюшно-зеленые пятна о многом говорили, например, о том, что позади стоит не человек, но мертвец. Встреча с мертвецом в зоне смертельно опасна, по крайней мере для новичка. Но я не новичок, я не дам зомби ни малейшего шанса справиться со мной. Поэтому я стартовал с места, дернув руль так, чтобы Ямаху развернул на месте. Гнилые пальцы скользнули по моему затылку. Майор пусть воду экономит, а вот мне помыть голову таки придется. Нашивки, камуфляж, застывшие мертвые глаза. Все это мелькнуло передо мной за миг до того, как мотоцикл задним колесом сшиб зомби с ног. 1-0 в мою пользу. Но я рано радовался. В следующий миг цепкие пальцы схватили меня за куртку и как не соскользнули, ведь пропитано маслом, и сдернули меня с байка. В общем, я в одну сторону, Ямаха в другую. При падении я сгруппировался. Переломы и ушибы мне ни к чему. Согласен на пару синяков, да и тех не надо. Я вскочил на ноги и тут же уклонился от пальцев, изогнутых, словно когти коршуна. Поднырнув под локоть зомби, я хорошенько врезал коленом мертвецу в живот, одновременно придержав его спину, чтобы качественно изнизался на мой сустав, чтобы не отбросил раньше времени. Нормальному человеку от такого удара выбило бы дух. Из зомбака тоже выбило. В нос мне ударило смрадом, выдавленным из легких. Я покачнулся. Лучше б я не трогал мертвеца, а то сам чуть не отдал концы. Я часто задышал, втягивая в себя отравленную атмосферу. По сравнению с той смесью, которая попала мне в лицо, воздух зоны – мечта эколога. Когда я решился проехать через воронки, отряд зомби можно было рассмотреть только в оптику. Даже если б мертвецы побежали, как легкоатлеты на Олимпиаде, они не преодолели бы это расстояние за столь короткий срок. Ко мне потянулись три пары рук. Ладно, сначала я разберусь с возникшей проблемой, а уже потом буду удивляться. Но мои планы нарушили братья-черногорцы. Удивиться мне пришлось в тот самый момент, когда я пообещал себе этого не делать. А вот не зарекайся, Макс. И тюрьма, и с ума у тебя уже были, не повторяя ошибок прошлого. За моей спиной что-то громко щелкнуло. Я отпрыгнул в сторону, уходя от неведомой опасности. Мимо промчался МТшник, мелькнули яркие буквы «Англс Зоне». Вот это да! Эмир поклялся ни за что не соваться в аномалию и таки проскочил ее на своем мотоцикле. Хекнув, я вогнал мысок ботинка в образину ближайшего зомбака. Кость проломилась, смятый нос углубился в череп. Мозг, к сожалению, повредить не удалось. Мертвец лишь отшатнулся, отступив на пяток шагов, но на ногах устоял, зараза, не упал. С первого раза убить его во второй раз не получилось. Простите за каламбур. Мотоцикл черногорца врезался в толпу зомби, которые вместо того, чтобы рассредоточиться, атаковали скопом. Да, от военных в них осталось немного. Разве только пятнистая форма и автоматы на плечах. Кстати, насчет автоматов. Мой-то в чехле, притороченном к Ямахе. Я сам его туда определил, чтобы не утащили воронки. Между мной и байком было 10 метров пространства, кишевшего живыми мертвецами. Идти напролом, отбивая кулаки и пятки, гнилые черепушки, не очень-то хотелось. Как вариант, надо позаимствовать оружие у того, кому оно без надобности. Правильно, у мертвеца. Я кинулся к автоматчику, который слишком много внимания уделял мотоциклу Эмира. МТшник разворачивался для новой атаки. На миг в поле моего зрения оказался участок дороги, перекрытый аномалиями, и я смог воочию убедиться, что процесс их преодоления достоин внимания не только ученых. Душан последовал за братом. Что называется, я не трус, но я боюсь. Я всегда уважал людей, способных наступить на горло собственному страху. Душан наступил. Я горд, что знаком с этим парнем. Ишь, Юпитер двигался так, словно попал в желе. И желе это действительно было розовым и каким-то многогранным, что ли. Свет, падая на него, преломлялся под разными углами. Мне показалось, что мотоциклов 3 штуки, и 2 из них достались воронкам, по одному на аномалию. Зато третий, натянув колесом пограничный слой воздействия, устремился вперед. Глаза Душана были закрыты. На миг все застыло, никакого движения. Вдруг аномалия не отпустит добычу? Что, если слой слишком крепок, и он отпружинит смельчака внутрь? Тогда черногорец не выживет. Громко щелкнув, розовая пленка порвалась. Юпитер с ревом вторгся в нашу реальность. Душан открыл глаза. «Добро пожаловать, брат. Я рад тебя видеть». Юпитер коляской зацепил и подбросил в воздух рослого зомби, на погонах которого я заметил сержантские лычки. Хребет сержанта хрустнул, голова, ударив затылком по ягодицам, проскользнула между ног, а на лице застыло такое бесстрастное выражение, что я вздрогнул. Меня словно в жару облили колодезной водой. Глядя на такие лица, хочется бросить зону к псиной матери. «Ах ты!» Мой автоматчик оказался на удивление проворным трупом. Я ухватил за ремень его АК, а зомби резко повернулся ко мне и клацнул зубами буквально в сантиметре от моего носа. «Что ж ты?» – оторопел я на мгновение. Впрочем, оторопел – не то слово. Извилина, может, и заклинила, но тело не позволило мертвецу скушать его заживо. Подсечкой я повалил зомбака на асфальт, ну а проломить черепушку каблуком ботинка – секундное дело. Рядом загрохотал Штайер. «Это хорошо. Это просто замеча...» «Ни хрена хорошего. Эмир растратил весь магазин, все 30 кусочек смерти...» калибра 5,56, не нанеся противнику ни малейшего вреда. Он стрелял мертвецам в сердца, в животы, долбил по конечностям. Это, конечно, отлично, поразить зомби в сердце, но видите ли, какая незадача. Зомби мертв, и кровообращение у него уже нарушено. Для зомби это не смертельное ранение, а вроде массажа пяток. Паре тройки трупов оторвало руку-ногу, но и с одной рукой мертвецы шли в атаку, очень даже неплохо прыгая на одной ноге. «Идиот!» – пожурил я Амира. «В голову стреляй! В голову!» Не знаю, услышал ли он меня. Мне некогда было повторять дважды. Я снял с автоматчика АК и снес башку тому зомби, который вскарабкался на коляску Юпитера и вцепился в горло Душану. Я, конечно, не ахти какой снайпер. Я мог промазать и сделать отличную дыру для вентиляции в роговом отсеке черногорца, но победителей не судят. Сначала отришь, а потом, если хочешь, 7 раз меряй. Философии так себе, но в самый раз для боя. Еще короткая очередь, и еще один зомби больше не будет топтать асфальт. Левую ногу пронзила боль. Я непроизвольно дернулся, но меня что-то держало. Я заварил еще одного мертвеца, который возник прямо по фронту, а затем, не глядя, саданул вниз прикладом. Попал, но хватка не ослабла. Справа ко мне подкралось нечто, еще недавно бывшее срочником лет 19 от силы. Выстрел... Ходячий комплект гнилого мяса прокинулся на спину. В пределах опасной близости врага не казалось, Я глянул на свою ногу. Ее буквально жрал тот самый сержант со сломанным хребтом. Это животное подползло ко мне и прокусило икру. Смекнув, что патронов в лучшем случае осталось на выстрел два, я прикладом раз и навсегда отучил мертвеца кусаться. Из раны по штанине и ботинку текло, пятная асфальт. Душан барахтался под парочкой шибко активных трупов. Перезарядив свою пластиковую винтовку, Эмир продолжал стрелять куда угодно, но только не в головы зомби. Отличный расклад, лучше некуда. Ко мне неспешно, зная, что я никуда не денусь, ковылял очередной труп. Правую руку Эмир отстрелил ему по локоть. Нижняя челюсть у мертвяка отвисла, на лице сидела крупная зеленая муха. «Значит, никуда не торопимся?» Я медленно поднял автомат, прицелился и нажал на спуск. Сухой щелчок. Патронов нет. Запасного магазина нет. И еще щелчок. Но я не нажимал на спуск. Я услышал рокот Харлея. Звук движка этого мотоцикла ни с чем не спутаешь. «Значит, с нами Сван. Надеюсь?» Командир внимательно читал записки наушников и не станет попусту тратить боеприпасы. Заглушив мотор, майор принялся методично отстреливать зомби из СВД. Однорукий, который ковылял ко мне, упал первым. К тому моменту, когда на нашу сторону пожаловал ворон, ни один из мертвецов больше не подавал признаков жизни. «Контрольный в голову?» – пошутил Сван. «Да, добей меня, чтобы не мучился», – улыбнулся я и устало опустился на дорогу. Нога нестерпимо болела, надо было поскорее обработать рану. Я потянулся к карману с аптечкой и снял с пояса флягу с хиросимой. Еще не хватало умереть в зоне от заражения крови. «Погоди, Край, ничего с тобой за минуту не случится, а дышать трупной вонью вредно для здоровья. По коням». Но на меня вдруг накатило так, что хоть стой, хоть падай. «Господи, ну что я здесь делаю, а? В этой треклятой зоне? Ведь в школе я хорошо учился, ведь я мог стать космонавтом, к примеру, или программистом, или просто протирать штаны в офисе». Мотоцикл подо мной зарычал, стравив облачко выхлопа. «Не время для соплей».